3 рубля в месяц. Однако и эти мизерные деньги рабочий не мог получить целиком. На всех предприятиях фабричная администрация широко практиковала всевозможные штрафы за малейшие недочеты, невыход на работу из-за болезни или в результате травмы, полученной на производстве. Ежедневно над каждым ткачом висела угроза потерять рабочее место, и это грозило голодной смертью ему и его семье. Навсегда врезались в память молодого Павла Пустышева картины изнурительного труда ивановских ткачей, произвол хозяев-капиталистов. Спустя много лет он описал тяжелые годы своего детства в небольшом рассказе «Горе Марфы». Сюжет его прост и отличается суровой правдивостью. Работница одной из ткацких фабрик не смогла 2 дня подряд выйти на работу из-за тяжелой болезни младшего ребенка. Боясь лишиться места и остаться с кучей ребятишек без куска хлеба, Марфа решает оставить его со старшей 7-летней дочерью и спешит на работу. Но там ее ждет страшное известие. Фабрикант взял другую работницу. Никакие просьбы не подействовали на него. Получив расчет, убитая горем Марфа возвращается домой. Здесь она застает трагическую сцену, уснувшую от изнеможения и голода старшую дочь и мертвого ребенка. Недовольство крайне тяжелым положением сплачивало пролетариев, приводило наиболее сознательных и передовых рабочих к мысли, что для того, чтобы коренным образом изменить существующие порядки, необходима длительная и решительная борьба. Пустышев рано сблизился с передовыми рабочими. В 1901 году он впервые побывал на сходке, где выступал один из ближайших соратников Ленина, агент «Искры» в Центральном промышленном районе Иван Васильевич Бабушкин. Он гневно разоблачал гнилость царского строя, призывал к развертыванию активной борьбы с самодержавием. Участие в сходке явилось поворотным пунктом в жизни юного Пустышева. И с этого момента молодой рабочий твердо становится на путь борьбы за дело пролетариата. Вначале он выполнял различные поручения местной социал-демократической организации. В частности, распространял прокламации, доставлял в подпольную типографию материалы и так далее. Тем самым он вносил свой посильный вклад в то, чтобы дремлющая Россия превратилась в Россию революционного пролетариата и революционного народа. Именно в этот период Павел начинает знакомиться с нелегальной литературой, читает и распространяет «Ленинскую искру». Вскоре ему доверяют ответственную работу – возглавить подпольную фабричную библиотеку. После 2-го съезда РСДРП, на котором была основана партия большевиков, Иваново-Вознесенская организация прочно заняла большевистскую позицию. В условиях нарастания революционного движения на предприятиях города в начале 1904 года была создана сеть партийных ячеек, которые возглавляли большевики-ленинцы. В этот период в жизни молодого рабочего текстильщика Павла Пустышева произошло знаменательное событие. Он стал членом партии, созданной великим Лениным. Среди рекомендовавших был старый питерский рабочий, профессиональный революционер Федор Афанасьевич Афанасьев. Боевым крещением Павла Пустышева стала революция 1905-1907 годов, которая не только ознаменовала начало нового исторического периода в России, периода.